Эпилог. Общий. Мирослав. Добро. Давай навсегда. 2 года спустя. А жизнь-то, оказывается, классная штука. На осознание этого факта мне потребовалось 30 лет и одна самая лучшая девушка на планете. И вот уже 2 года я, словно начищенная монета, свечусь от радости и счастья, потому что каждый день моя принцесса напоминает о том, что любит меня. А маленькое счастье по имени Мия 1,5 года назад начала активно называть меня папой. Теперь ее «пап» звучит по поводу и без. Она использует это слово для всего на свете. Но каждый раз я тащусь, таю, растекаюсь лужей и улыбаюсь точно чеширский кот. 30 лет я шел куда-то не туда. Что-то делал, старался, пытался, напрягался, а по факту все старания были пустышкой. Все, что мне было нужно для счастья, две принцессы, от любви к которым я буквально схожу с ума. И жизнь ведь и правда классная штука. Интересная и коварная. Крестная моей дочери – девушка, в которую я был влюблен долгие годы, но тщательно это скрывал. Жена моего лучшего друга. А я – крестный их мелкого. Данька всего на несколько недель старше нашей Мии. Вот кто бы мог подумать, что все в жизни обернется именно так? Кто бы мог подумать, что я в свои 30 наконец-то встречу ту, которая покажет мне настоящую любовь? Что ей будет всего 19, что путь наш будет очень сложным, что очень долго мы будем притираться друг к другу. Ни я, ни Сонечка, теперь уже Ольховская, не могли представить такого поворота событий. Но вышло именно так, и я ни в коем случае не хотел бы иначе. Я катастрофически счастлив. Говорил же уже, да? Даже сейчас, сидя в машине уже 20 минут, я катастрофически счастлив, несмотря на то, что моя любовь обещала сидеть рядом со мной ровно 20 минут назад. Но они с Есенией собираются, а это может затянуться на целые сутки, если я посмею их потревожить. Поэтому покорно жду. Сегодня у нас дружеский поход на танцы. И да, вам не послышалось, на танцы. Дай мне, Господи, сил. И нет, к огромному сожалению, мы не едем смотреть какое-то танцевальное шоу и сидеть в удобных креслах. Мы едем танцевать. Я в ужасе. Девчонки где-то нашли студию танцев, которая совсем недавно открылась у нас в городе. И по какой-то чертовски непонятной нам с Демидом причине решили, что мы обязательно должны туда пойти. И барабанная дробь – это не детские танцы, и мы ведем туда не детей. Малышня уже сидит с няней, ведь танцы эти для взрослых. И это меня убивает. Но мы с Демидом живем свою лучшую жизнь по принципу «буду каблуком, главное, чтобы моя женщина улыбалась». Именно поэтому я уже жду девчонок у дома, а сам Дема подъедет с работы прямо к студии. Хочу ли я танцевать? Нет. Жалею ли я о том, что согласился? Тоже нет. Вы бы только видели, как горели глаза у Сонечки, когда она показывала мне рекламу той самой студии. Слышу звонкий смех, понимая, что девчонки наконец-то собрались, и завожу машину. Вообще-то занятия там на строго назначенные 17:00. Ехать нам до местонахождения студии 40 минут, а сейчас уже 16:30. Чувствуете? Пахнет штрафами за превышение скорости. «Мы не опаздываем?» – спрашивают в один голос, как только я выхожу открыть Сонечке пассажирскую дверь. Она чмокает меня в губы, и я сразу, как и всегда, забываю обо всех недовольствах и проблемах. «Нет, принцесса. Да мчим». «Ну и мы мчим. Веду аккуратно, но быстро, потому что опоздание дамы не простят мне, несмотря на то, что я был готов еще заранее. Это не особо важно, кто там был, когда готов. Главное, не упрекать в этом женщин. Это, кстати, первое правило счастливой семейной жизни – не упрекать женщин. Ни в чем. Никогда. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах». «Сонечка, ты не писала няне?» – волнуется Есения. 1,5 часа назад, отвечает она. У них все хорошо, они рисуют. Есения вздыхает. Она очень переживательная мама. Из-за того, что она долгое время мечтала о семье и не могла ее заполучить. Теперь она волнуется о каждом шаге Даньки. А он, честности ради, пацан, оторви и выброси. Понимаю ее желание все контролировать. Мой крестник в свои 1,5, тот еще чудик. Кот Есения живет свою лучшую жизнь, потому что на той высоте, где он прячется от малого, его невозможно достать. Зато Мия – мой свет в окошке, моя радость и счастье. Самый лучший в мире ребенок. Она копия Сонечка. Светловолосый ангел с ярко-голубыми глазами. Спокойная, нежная, ласковая. Она постоянно обнимает меня за шею и звонко чмокает в щеку. Даже от одних воспоминаний я умираю от нежности. Сонечке даже не приходится волноваться о том, что она набьет себе какую-нибудь шишку, как происходит с Даней. Наша Мия просто спокойно играет, рисует, рассматривает картинки в книжках. Ноль поводов для волнения. А вот у Еси их целый вагон. Поэтому я усмехаюсь, когда слышу, как она все-таки звонит няне. Она у нас одна на двоих. Мы совсем не часто ее приглашаем. Как раз только когда надо свалить куда-то всей толпой. Девчонки не хотят работать, наслаждаются материнством сполна. И кстати, чтобы они отдохнули от домашних дел, мы и согласились на эти чертовы танцы. Бачата, чтоб ее. Что это вообще такое? Не уверен, что хочу знать заранее. Пусть казнь состоится уже на месте. Приезжаем в итоге вовремя, на пару минут даже раньше. Успеем переодеться в спортивную форму, а то я прямо с работы к девчонкам и сорвался. А у меня там без них обеих сложно вообще-то. Нового администратора, правда, сама Сонечка и обучала, поэтому она более-менее справляется. Но все равно с ней самой никто не сравнится. Да и без Еси сложно. Парень, что работает на ее месте, считает себя королем мира. Но сволочь такая вообще не ошибается, не во что носом ему ткнуть. Бесит, короче. Тяжело мне без них. Но иначе никак, поэтому приходится справляться. Когда выходим из машины, Дема уже стоит у студии и ждет нас. Целует Есю, Сонечку в щеку, жмет мне руку. Девчонки убегают в раздевалку, а мы без особого энтузиазма плетемся в сторону мужской. Спасибо, что сюда разрешили простую спортивную форму и кроссовки, потому что лосины, как у танцоров балета, не надел бы даже такой каблук, как я. «Что мы делаем тут, напомни?» – спрашиваю Демида, сменяя рубашку на футболку. «Не спрашивай», – посмеивается он. «Очевидно, радуем своих женщин. Это пока они не видели, как мы танцуем. Как увидят, от радости не останется и следа, потому что я однажды лицезрел, как ты двигаешься». «Нормально я двигаюсь», – фыркает он. «Выходим из раздевалки и движемся в сторону зала». «Ага, как для родного брата Буратино вообще отлично». «Ну, ты тоже не Цискоридзе, так я и не претендую», – посмеиваюсь. «Надеюсь, там хотя бы не очень много людей, чтобы не позориться». «Вы в первый раз?» – обращается к нам какой-то парень. Жмем руки, киваем. «Меня Андрей зовут, я тренер». «Не бойтесь, это не про танцы обычно, про сближение для пар, раскрепощение, возвращение огня в отношения, так что не парьте, что не танцевали никогда, на турниры вас никто не потащит». И он уходит. А мы с Демидом переглядываемся сразу с недоумением, потому что «возвращение огня в отношения? Раскрепощение?» «Это я не понял», — хмурится Дема. «Они это в рекламе прочли? У нас что, огня вдруг не хватает?» «Что, мужик, не дорабатываешь?» — хлопаю его по плечу. «Спешу напомнить, что Еся вместе с Сонечкой просили сюда приехать, так что ты о своих недоработках тоже подумай». Загружаюсь за минуту. Я вообще-то очень переживаю, что моя принцесса когда-нибудь решит, что я для нее слишком стар. Скучный, вечно работающий, сильно взрослый для нее, яркой, молодой и красивой. Она меня любит, я это точно знаю и чувствую. Но и я ее люблю настолько сильно, что всегда боюсь потерять. Смотрю на Демида. Грузится точно так же. Либо мы два идиота, либо у нас и правда в отношениях что-то угасло. И это срочно надо обсудить, а потом зажечь по новой. Девчонки уже в зале, подходим к ним. Обнимаю Сонечку со спины сразу же крепко, целую в затылок, прижимаю к себе. Она реагирует, поглаживает меня по рукам сразу же, откидывается спиной на грудь, как всегда делает. Это хороший знак. «Всем привет!» В зал заходит пара, один из них тот Андрей, что и поселил в наших головах зерно сомнений. Говорит же сейчас девушка. «У нас сегодня группа полностью из новичков, так что давайте знакомиться. Меня зовут Яна, это Андрей. Мы всю жизнь танцуем в паре, многократные чемпионы по бальным танцам и прочие заслуги, которые вам точно не будут интересны. Сегодня мы с вами будем учиться двигаться на одной волне. Мы на волне с вами, а вы на волне с вашими партнерами. Главная задача наших танцев – сближение, раскрепощение, желание попробовать что-то новенькое». «Принцесса, тебе не хватает чего-то?» Шепчу на ухо, переставая слушать слова тренера. «Мир, тише, но она же объясняет суть занятия». «Вот же черт, а? Я реально начинаю грузиться. Что не так? У нас сложный период? Как облегчить?» Может, на Мальдивы всей семьей полететь? Или какой-нибудь активный отдых? Свалю в отпуск, давно там не был. Не лучший момент, конечно, мы новый автосервис открываем, но семья мне сильно важнее. Я ухожу в свои мысли так сильно, что даже забываю про начало тренировки. Сонечка уже тащит меня за руку, чтобы делать первое движение. А у меня в голове уже вовсю рисуется план, как вернуть любовь и не потерять семью. «Мирослав, ау!» – шикает на меня принцесса. «Ты где летаешь?» «Сонечка, у нас все нормально». Хватаю ее лицо в руки, смотрю прямо в глаза. Не лучшее время обсуждать, конечно, но я не могу ждать. Скажи честно. «Мир, ты хорошо себя чувствуешь? Мы приехали танцевать, ты чего?» «Переживаю», признаюсь ей. «Не сходи с ума». Улыбается она, поднимается на носочки, чмокает меня в губы и все-таки заставляет танцевать. Андрей и Яна, конечно, очень хорошие тренеры. И в целом я почти не ощущал себя бревном. Но вот все равно никак не выходит выкинуть из головы мысли о реальной причине нашего прихода на эти занятия. И судя по выражению лица Демида, он думает ровно о том же, о чем и я. «Всем спасибо большое, приходите обязательно на следующее занятие», говорит Яна, и Сонечка сразу же поворачивается ко мне лицом и вешается на шею. «Спасибо!» верещит она и чмокает меня в губы. «Тебе понравилось? Мне очень!» «Но я, наверное, хотела бы что-то более энергичное. Как думаешь, может, мне попробовать другое направление? Ты будешь сидеть 3 раза в неделю вечерами с Мией? Яна ведет еще и High Heels. Я бы попробовала, и Еська тоже». «Понятия не имею, о чем ты вообще говоришь, если честно», — хмурюсь. «Потому что ни черта не понимаю в терминах, но если ты что-то хочешь, то ты же знаешь, что можешь делать все. Я помогу во всем, что требуется». «Круто!» Радуется она, а потом вместе с Есенией бежит к тренеру. Судя по всему, на эту тренировку для раскрепощения мы больше не ходим, а ходят девчонки одни на другие танцы. И почему? Поняли, что не помогают нам танцы? Все плохо, да? Переодеваемся, выходим, ждем девчонок. Загруженные оба. Идиоты, честное слово. Сейчас нереально хочется курить, но я бросил из-за аллергии принцессы, поэтому желание просто отбрасываю к черту. «Загрузился?» – спрашиваю у Демы. Кивает. «Еще как?» И Еся ни черта не отвечает. «Сейчас по дороге домой будем разговаривать, выяснять». «У меня тот же план». Киваю. Девчонки выходят счастливые и довольные. «Можете не париться», – хихикает Еся. «Мы решили вас больше не трогать. Будем ходить на танцы сами. На другое направление, конечно, но все-таки». «Мы решили вас больше не трогать», – говорит она. Но это вообще не звучит так обнадеживающе, как ей кажется. Расходимся. Еська теперь едет с Демидом, а мы наконец-то остаемся вдвоем. Планирую ехать так медленно, как только возможно, потому что вести серьезные разговоры при дочери дома я не хочу. «Что случилось?» – спрашивает меня Сонечка. Она касается рукой плеча, ведет чуть выше к шее, проводит пальчиками по щеке, а потом разглаживает залом между бровями. Я хмурюсь, да. «Ты сам не свой». «Я переживаю». «О чем?» «О наших отношениях». Говорю серьезно, а Соня словно не верит своим ушам. «О чем, о чем?» «Ты слышала». «И в чем причина переживаний, можно узнать?» «В чертовых танцах». «Принцесса, скажи честно, у нас все плохо?» «Потому что тренеры эти в один голос твердили, что танцы нужны для того, чтобы вернуть страсть в отношения и все такое. Между нами что-то не то?» «Скажи, если да, я придумаю что-то, чтобы вернуть все как было. Я просто не понимаю, как я так мог не заметить, что ты остыла и... Мирослав Сергеевич!» Рычит на меня Соня. «Прекрати немедленно нести чушь. Ты с ума сошел? Мы приехали на танцы, потому что я просто хотела потанцевать. А ехать первый раз в незнакомое место вдвоем с Есей мы банально побоялись. Мало ли что. Но теперь увидели, что там все классно, хорошие тренеры, и теперь можем ходить самостоятельно». «Правда?» «Я укушу тебя сейчас», – угрожает мне и припечатывает ладошкой по плечу. «Ты как вообще мог решить, что я к тебе остыла, после всего, что ты для меня сделал?» «Я не хочу выезжать на том, что когда-то сделал для тебя. Я хочу радовать тебя всю жизнь. Ты даже не замечаешь, как делаешь меня самой счастливой, дурень ты!» – качает она головой. «Нет, ну как ты мог так подумать? Как ума хватило вообще? Ты же взрослый, умный, образованный человек!» Хватаю ее пальцы в свою руку, притягиваю к лицу, целую каждую костяшку, согреваю дыханием. «Я просто очень боюсь тебя потерять, принцесса». «Сверни на тропинку в лес, пожалуйста», — просит Сонечка, когда мы выезжаем за город. «Что? Зачем?» «Напомню тебе, что я твоя целиком и полностью, поэтому ты не можешь меня потерять». Усмехаюсь и возбуждаюсь сразу же. Невозможно иначе с этой девчонкой. Проезжаем стоящую на обочине машину Демида и смеемся в голос. Те, видимо, тоже договорились уже. Съезжаю на тропинку, а потом отстегиваю ремень и сразу набрасываюсь на свою принцессу с поцелуями. Ладно, возможно, я и правда полный придурок. Но однозначно, я самый счастливый придурок на свете. Конец.